В воскресенье я проснулась очень рано и торжественно поклялась себе, что подожду со сборами на обед к Шебе хотя бы до полудня. Для меня крайне важно и довольно сложно не придавать чрезмерного веса подобного рода событиям. Любая перемена в моей устоявшейся жизни, малейшее отклонение от привычного распорядка, работа, магазин, телевизор и так далее, приобретает громадное значение. В этом смысле я сущее дитя. Могу неделями жить в ожидании, но способна и испортить все гнетом собственных надежд. К 9 утра, вопреки всем клятвам, я дважды вынула новые босоножки из шкафа. Убедиться, что они не слишком вызывающи. С остальным нарядом, вывешенным еще с вечера, проблем не было. Белую блузку я накрахмалила до скрипа, а костюм стального цвета выглядел совсем как новый. После школьного банкета двухлетней давности так и лежал нетронутым в пакете из химчистки. Однако босоножки меня тревожили. Я купила их накануне, в субботу, на распродаже в Арчуэе. Темно-сиреневые, с крошечными бантиками спереди и высоким каблуком, гораздо выше, чем я привыкла носить. «Миленькие!» — спрашивала я сама себя, разглядывая их со всех сторон. «Или элементарно дешевые? Как будут выглядеть с колготками? Если нелепо, то прилично ли появиться в гостях без колготок?» В 3 часа я приняла ванну. Пока волосы сохли, попыталась оценить босоножки свежим взглядом. Заскочила в спальню и уставилась на них с порога. Когда я сделала это в первый раз, они мне понравились. Очень даже ничего. Красивые, изящные, вполне годятся для одинокой женщины, приглашенной весной на ужин коллеги. Но я повторила эксперимент, и когда вновь влетела в спальню, босоножки буквально мозолили глаза и вопили. «Молодишься, старушка!» Устав от шарады с обувью, я переключилась на юбку. Примерила. Похоже, я слегка поправилась за 2 года. Одна из пуговиц на туго натянутом поясе с треском оторвалась и просвистела в пыльную темноту под шкафом. Стыдно признаться, но я устроила натуральную истерику со злыми слезами, срыванием юбки и разглядыванием себя с колченогого стула в самом большом зеркале, что висит над камином. Встреча со своим обнаженным телом меня всегда расстраивает. У меня очень неплохое тело, достойное, я бы сказала. Исправно мне служит. Проблема в том, что оболочка крепкая, чуточку морщинистая, оснащенная неизменной сумкой, не делает чести или, по крайней мере, сильно уступает внутреннему содержанию. Только ночью, в постели, мне иногда удается избавиться от ощущения собственного тела, его возраста. Темнота возвращает мне мои 20 лет, или даже 10.